Снова комната 217. Он поднялся в лифте, что было странно и непривычно. Никто из них не пользовался лифтом с тех пор, как они поселились здесь. Венди испытывала клаустрофобный страх перед лифтом. Она все время опасалась, что тот застрянет между этажами, и они погибнут от голода, потому что снаружи ревет буран, и никто не придет к ним на помощь. Джек передвинул медную рукоятку рубильника. Лифт со скрежетом и дрожью рванулся на третий этаж. Он прошел через холл, бросая в рот одну за другой таблетки эксидрина, свернул за угол. Дверь в номер 217 была приоткрыта. Он нахмурился, чувствуя приступ раздражения и даже злобы. Что бы там ни было, а мальчишка нарушил запрет. Его строго-настрого предупредили, что в отеле находится под запретом хозяйственный сарай, подвал и все гостевые комнаты. Он еще раз поговорит с Дэнни, как только мальчишка оправится. Поговорит рассудительно, но строго. Многие отцы не ограничились бы одной беседой, а задали бы хорошую трепку. Возможно, Дэнни тоже заслуживает ее. Ребенок чем-то сильно напуган, но, вероятно, по делам. Он подошел к двери, вытащил из скважины ключ и вошел в комнату, сунув его в карман. Верхний свет горел. Он взглянул на постель, она была не смята. Потом он сразу же направился к двери в ванную. Хотя Уотсон не называл номера комнаты, Джеком овладела уверенность, что именно здесь жила жена адвоката со своим любовником. И именно в этой ванне ее нашли мертвой. Она наглоталась снотворных таблеток после основательной попойки в колорадской гостиной. Он толкнул зеркальную дверь ванной и вошел внутрь. Свет здесь был погашен. Джек включил свет и оглядел длинную, как пульмановский вагон, комнату, похожую на все другие ванные в отеле, за исключением ванных комнат четвертого этажа, которые были отделаны в византийском стиле, как и подобает в апартаментах для августейших особ, президентов, политиков, кинозвезд или отцов мафии, что жили здесь годами. Душевая занавеска светлого пастельного тона была аккуратно задернута, и впервые с той минуты, когда Дэнни воскликнул это она», Джек ощутил, как понемногу покидает его уверенность. Холодные пальцы страха прикоснулись где-то к основанию спинного мозга и медленно поползли по позвоночнику к мозжечку, охлаждая его безрассудную храбрость. Преисполнившись сочувствия к сыну и страха за себя, он шагнул вперед и отдернул занавеску. Ванна была сухой и пустой. Чувство облегчения и раздражения нашло выход в восклицании «Фу ты!», которое вырвалось у него, как маленький взрыв. Ванна была вычищена до бела в конце сезона. Она блестела чистотой, если не считать небольшого ржавого пятнышко у сливного отверстия. Джек наклонился и провел пальцами по дну ванны. Сухо. Ни намека на влагу. Мальчишка либо впал в галлюцинацию, либо нагло врет. Он снова разозлился, и тут его внимание привлек ванный коврик. Это не дело, что он валяется здесь. Его должны были убрать, как и остальные ванные принадлежности, в шкаф. Возможно, Дэнни притащил его сюда, но зачем? Джек провел пальцем по коврику. Сухой. И уже давно. Он вернулся к двери и постоял на пороге. Все в порядке. Мальчугану пригрезилось. Каждая вещь на месте, кроме коврика. Но единственное верное логическое объяснение лежит на поверхности. Какая-то горничная в спешке последнего дня забыла убрать его. Его ноздри вдруг уловили запах. Мыло? Да, из тех, которыми пользуются дамы в отелях, запах легкий, душистый, сорт камея. Или ловила тот самый, каким пользовались Венди в Ставингтоне. Брось, не расстравляй свое воображение. Он прошел через комнату к двери в коридор, чувствуя, как головная боль медленно пульсирует в висках. Слишком многое случилось за один день. Он может строго поговорить с мальчиком, потрясти его за шиворот или даже отшлепать. Но, черт побери, он не собирается взваливать на себя проблему комнаты 217. Не хватало еще из-за сухого ванного коврика или слабого запаха мыла ловила. Позади послышался трескучий металлический звук, раздавшийся в тот момент, когда Джек положил руку на дверную ручку. И он тут же резко отдернул руку, словно его обожгло электрическим током. Он отпрянул от двери с расширенными глазами и гримасой человека, пораженного громом. Однако вскоре самообладание вернулось к нему. Он медленно обернулся и на негнущихся ногах пошел назад в ванную, с трудом преодолевая сопротивление мышц, словно налитых свинцом. Душевая занавеска была снова задернута. Металлический треск, прозвучавший для него как стук костей в склепе, был произведен кольцами, продвинутыми по верхнему карнизу. Джек уставился на занавеску с застывшим, как у маски, лицом. Холодные струи пота стекали у него по спине. За розовой пластиковой занавеской кто-то был. Кто-то лежал в ванне. Через пластик виднелось что-то мутное и неопределенное. Это могло быть все, что угодно. Игра света, тень от крана. Мертвая женщина, распростертанная на дне ванны с куском мыла, ловила, терпеливо поджидающая своего любовника. Джек велел себе шагнуть вперед и, отодвинув занавеску, убедиться, кто или что скрыто за ней. Вместо этого он повернулся и, подпрыгивающей походкой, вышел в гостиную, слыша, как бешено колотится в груди сердце. Дверь в коридор была заперта. Он уставился на нее неподвижным долгим взглядом, ощущая во рту вкус ужаса, перехватившего ему горло. Он прошел к двери той же подпрыгивающей походкой и заставил себя взяться за дверную ручку. Неужели не откроется? Но дверь открылась. Джек выключил свет дрожащими пальцами, вышел в коридор и потянул дверь на себя, не оглядываясь назад. Изнутри до него донеслись шлепающие шаги, словно кто-то запоздало вылез из ванны, чтобы поприветствовать посетителя. Хозяйка спохватилась, что гость уходит, не дождавшись встречи с ней, и теперь она вся синяя и распухшая спешит пригласить гостя назад, возможно, навечно. Шаги, спешившие к двери, или только стук сердца в груди. Ключ с трудом пролез в скважину, но не захотел поворачиваться. Джек нажал изо всех сил, язычок замка клацнул и вошел в паз. Со вздохом облегчения он отступил к противоположной стенке коридора. Закрыв глаза, постоял немного, и у него в голове длинной очередью пронеслась мысль о том, что он сбрендил, чокнулся, помешался, тронулся. У него поехала крыша, не все дома, шарики зашли за ролики. Мысль о том, что и все это означало одно. Он сходит с ума. «Нет!» — простонал он, не отдавая себе отчета, что хнычет, как маленький ребенок. «О нет, только не это! Ради Бога, только не это!» И сквозь сумятицу мыслей, громкое буханье сердца, он услышал, что кто-то изнутри нажал несколько раз на дверную ручку, тщетно пытаясь открыть дверь. Ручка опускалась и поднималась, словно кто-то запертый изнутри пробовал выйти из комнаты, чтобы познакомиться с ним и его семьей, пока беснуется вокруг буря и пока светлый день сменился темной ночью. Если он откроет глаза и увидит, как дергается дверная ручка, он сойдет с ума. Поэтому Джек стоял с закрытыми глазами, бог весть сколько времени, пока все наконец не стихло. Он заставил себя открыть глаза, почти уверенный, что увидит мертвеца перед собой, но коридор был пуст. Однако у него сложилось ощущение, что за ним наблюдают. Он посмотрел на глазок и спросил себя, что случилось бы, если бы он подошел к двери и заглянул в него. Увидел бы он ее глаз. Ноги сами понесли его прочь. Они больше не отказываются мне служить. Понесли его прочь, прежде чем он отдал им приказ. Понесли по главному коридору шурша по сине-черным джунглям ковра. На полдороге он остановился и посмотрел на огнетушитель. Кольца брезентового шланга были уложены иначе. И он был вполне уверен, что медный бронспойт в прошлый раз был повернут наконечником к лифту. Теперь же он смотрел в другую сторону. «Я этого не видел!» — громко сказал Джек Торренс. У него было белое, измученное лицо. Он пробовал растянуть губы в насмешливой улыбке, но лифтом не воспользовался. Слишком тот был похож на разинутую пасть. Чересчур похож! На свой этаж Джек спустился по лестнице.